Вольфганг изливал чувства, отвергнутые Алозией, писал не всегда пристойно, порой развязно. Это немного развеяло тоску, но не заглушило горечь утраты. Чем больше вольностей он позволял себе с Безль, тем сильнее тосковал по Алозии. Эту напускную веселость как рукой сняло, когда несколькими неделями позже он очутился перед домом на Ганнибаль-Плац. Стоило Леопольду увериться, что сын действительно возвращается домой, и тон его писем сразу стал мягче. Но недовольство поведением Вольфганга по-прежнему чувствовалось. Вольфганг привез с собой Безль, желая умерить отцовский гнев, однако волнение и страх перед предстоящей встречей не оставляли его. И вот он уже стучит в дверь родительского дома. Здесь, казалось, ничто не изменилось. Его не покидало ощущение, что, возвращаясь в Зальцбург, он совершает величайшую глупость. Но он так скучал по своей семье. Никто не отозвался на стук. Вольфганг испугался. А что, если его не хотят впускать? И тут в окне показались папа и Наннерль. Когда же они, наконец, выйдут к нему? Вольфганг умен, думала Безль, но слишком уж принимает все близко к сердцу, хотя с ней наедине и прикидывается легкомысленным. Вольфганг и папа смотрели друг на друга. Наннерль, увидев женщину, вздрогнула, но тут же улыбнулась. Слава богу, это была не фройлен Вебер. Папа, не в силах владеть собой, вдруг всхлипнул от волнения, и Вольфганг с облегчением вздохнул. Между ними все осталось по-прежнему. Они сжимали друг друга в объятиях, смех сменялся слезами, радость печалью, но ни тот, ни другой не произносили ни слова, будто слова могли осквернить их примирение. Часть седьмая. Возвращение блудного сына. Графиня Люцев с удовольствием проводила время в обществе Вольфганга. Побывав в Париже, он, по ее мнению, бесспорно стал лучшим танцором Зальцбурга, но теперь ему это вовсе не льстило. То, что графиня выбирала его в кавалеры даже на придворных балах, считалось большой честью. Однако графиня казалась ему такой же старой, как госпожа де Пине, и при этом лишенная остроумия и светского обаяния последней. Графиня Лодран пожелала, чтобы ее дочери возобновили занятия музыкой с Моцартом, и он отнюдь не воспринял это как милость с ее стороны. Ему хотелось отказаться, но он не решался. Просьбы, идущие от графини Лодран, как и от графини Люцев, равнялись приказаниям. Кроме того, как утверждал папа, деньги, полученные за уроки, будут способствовать уменьшению их долгов. Но обучение дочерей графини было для Вольфганга тяжкой обязанностью. И хотя Вольфганг официально носил титул первого концертмейстера и придворного органиста, чувствовал он себя на положении камергера Колоредо. Архиепископ встретил его любезно и выразил соболезнования по поводу безвременной кончины госпожи Моцарт, но постепенно их отношения стали прежними. В обязанности Вольфганга входила игра на органе в соборе каждое воскресенье и всякий раз, когда того желал Колоредо. Ему надлежало также давать уроки игры на всех клавишных инструментах любому члену музыкальной капеллы архиепископа, изъявившего к тому желание. И еще ему вменялась в обязанность проводить репетиции и дирижировать капеллы, однако играть на скрипке, как прежде, он отказался. Если он не лишился рассудка, то лишь потому, что все время сочинял музыку. Прожив в Зальцбурге полтора года, Вольфганг потерял счет своим произведениям, но волноваться не приходилось. Отец вел подробнейший список всего, что сочинил сын. Когда папа зачитал список, Вольфганг пришел в изумление. Три симфонии, одна серенада, один дивертисмент, концерт для фортепиано в четыре руки, концертная симфония для скрипки и альта, но ни одной сонаты для фортепиано или для скрипки. Я написал по шести таких сонат для каждого инструмента, пока был в отъезде. Те сонаты прекрасны, но за это время тебе следовало написать еще. Колоредо предпочитает духовную музыку. Уж тут-то ты не поленился. Собственно говоря, он и в светской музыке не отстает, подумал папа. Но Вольфганга необходимо подгонять, иначе он начнет все со дня на день откладывать. Духовной музыки написано много: псалмы, офертории, церковные сонаты,